Глава 6. Островский опускает голову, разглядывая меня из-под ресниц, как уродливый экспонат в галерее современного искусства. На его лице застывает недоумение, словно он не может определить, я как кашка, оставленная в подарок собакой посетителя, или арт-объект. Кажется, он все же склоняется к первому варианту. И зачем мне это? Его глубокий низкий голос творит нечто невообразимое с моим телом. С удивлением обнаруживаю, что соски ноют, раздражаясь о гладкую ткань бюстгальтера, будто требуя к себе внимания и ласки. Сжала кулаки, силясь прогнать наведенный на меня женихом морок. Это какая-то темная магия, не меньше. Может, под игорным столом он держит мою куклу Вуду? Он продолжает изучать меня темными глазами, вводя в состояние гипноза своим безраздельным вниманием. Создается впечатление, будто ему не составляет никакого труда проникнуть в мой мозг и прочитать там каждую мыслишку. Ёрзаю на стуле, ощущая, как теплая волна ударяет в живот. Злость на свою реакцию растет с каждой секундой. Мне совершенно не хочется мириться с этим странным возбуждением, рожденным одним только присутствием моего жениха. Встряхнула головой, прогоняя порочные мысли. Надо проверить календарь цикла. Наверняка у меня просто овуляция. Я бы простила себя, надеясь в глубине его глаз хоть немного интереса ко мне. Но Островский выглядел так, будто женщина для него не более чем объект охоты. И как только добыча окажется в его лапах, сломленная и податливая, он потеряет к ней всякий интерес, сожрет, не поперхнувшись. А мне не хочется, чтобы он оставил от меня одни лишь обглоданные косточки. Впрочем, уверена, ему больше по вкусу хищные зверюшки, такие как Милана. А я всего лишь маленький серый заяц, пытающийся обхитрить волка. «Моя сестра?» — облизываю пересохшие губы, ощущая, как от волнения язык стал большим и неповоротливым. Не хватало только начать шепелявить, чтобы у жениха полностью сложилась обо мне картинка. Она с удовольствием займет мое место. Я вроде и говорю, но будто неверно подбираю слова. Каждая из них падает в молоко, потому что взгляд Артема остается таким же равнодушным и незаинтересованным, как и несколько минут назад. Ему откровенно скучно. «Зачем тебе я?» Мой взгляд заметался по помещению в судорожной попытке зацепиться за что-то, что даст мне знак, как подобрать более весомые аргументы. Она ведь любит тебя. В глубине души я догадывалась, что Милана готова сносить его измены и ждать мужа одинокими грустными вечерами, грея постель, пока он будет творить темные дела и гладить тела других женщин. А я не собиралась мириться с выбором отца, не желала влачить столь же аморфное существование, что вела его Алана. Уж если мне известно, что отец содержит несколько женщин, одаривая каждую своим вниманием и щедростью, то не удивлюсь, узнав, что мачеха ведет таблицу в Excel, занося в нее траты отца на любовниц, их параметры, чтобы показывать своему пластическому хирургу, график встреч, чтобы вклинить себя в его плотное расписание. Стоит мне лишь подумать, что меня ждет аналогичная жизнь, как мне становится труднее дышать. Словно металлическая удавка стягивает мои ребра. Мало воздуха, мало эмоций, мало чувств. Это все, что я получу от этого брака. В итоге завяну, начав гнить изнутри и закидываться антидепрессантами, как ирисками. Моя жизнь не так пропитана фальшью. Неужели я не заслужила чего-то настоящего? А ты, значит, не сможешь меня полюбить? Насмешливо заключает Островский, порождая своим низким голосом новую волну мурашек, счастливо поскакавших по моему телу. Сжав теснее бедра, чтобы уменьшить странное иррациональное возбуждение, я опускаю взгляд на свои сцепленные на коленях пальцы. У нас же с ним не такая уж большая разница. Ни возрастная, ни социальная. Очевидно, он, как и я, ребенок криминального авторитета. Или, как это сейчас называют, бизнесмены и политика. Вдруг имеется хотя бы небольшой шанс, что мои аргументы его проймут. Может, мне просто нужно быть более искренней? Я хочу обычной жизни, заявляю, отчетливо слыша, как наивно и по-детски звучат мои слова. Хочу брак по любви, а не так. Что-то заставляет меня поднять на него глаза, И я тут же вздрагиваю, потому что его взгляд полосует меня, проникая вплоть с остротой стального кинжала, добираясь до сердца и вызывая обильное кровотечение. Но я даже не догадываюсь, чем вызывала такую ненависть, пронизывающую, глубокую, неподдельную, словно запечатанную в его ДНК. Но в противовес этому взгляду на чувственных губах Артёма расплывается чарующая, мягкая и манящая улыбка, сладкая, как брауни, политый теплым карамельным соусом. «Может быть, ты в кого-то уже влюблена?» Он вновь изучает меня с легким оттенком интереса, так смотрит на таракана, раздумывая, убить его или пусть еще побегает. Мои мысли судорожно забились в голове, пытаясь разгадать, какой лучше выдать ответ, насколько честной стоит оставаться. Правда может сыграть со мной злую шутку, не рассказывать же ему, что я лишь нахожусь в поисках того единственного, с которым захочу разделить судьбу. Поэтому не смею отдать свою жизнь в его руки. В них я наверняка пропаду. «Да», — выдыхаю ложь, которая солью ложится на губы, разъедая их до крови. «Влюблена. Мы оба знаем, что я не нужна тебе. Пожалуйста, поговори с моим отцом. Скажи, что ты выбрал другую. Что хочешь взять в жены мою сестру». Не знаю, что я ожидала обнаружить в его глазах, но не это странное выражение довольства. Он будто услышал именно то, что хотел. Словно мой наивный ответ диснеевской принцессы, вручившей сердце и туфельку глупому принцу Чармингу, его очень порадовал. С трудом заставляю себя не зажмуриться от досады. Я промахнулась, и мне следовало преподнести иную ложь, более хитроумную. «Конечно». Он посмотрел на меня, будто силился вспомнить мое имя. «Диана», — подсказываю ему, ощущая нелепость происходящего. Он даже не потрудился запомнить, как меня зовут. «Конечно, Диана. Я поговорю с твоим отцом, почему бы и нет». На его привлекательном лице застыла улыбка, холодная, едкая и ужасная. Я сглатываю слюну, ощущая, что совершила огромную ошибку. Но где? Хотелось отмотать время назад и разыграть наш диалог иначе, а потом снова и снова, пока не получу нужный результат. Но слишком поздно, нутром чую, что облажалась. Забрав свой сотовый, я поспешила убраться от Артёма как можно скорее. Но, должно быть, моя белая полоса закончилась еще в тот день, когда я впервые столкнулась с Островским. «Смотри, Давид, какая сладенькая девочка. Ты давно видел такие милые щечки?» Меня буквально выхватили по пути к выходу, затолкав темный угол ночного заведения. В голове, заезженной пластинкой, играли слова сестры. Будто она знала, что я попаду в неприятности.